Глава первая. Время было около полуночи, но в офисах и казармах Орда Корвус стояло нетипичное для такого позднего часа оживление. В кабинете магистрессы Деборы стояла трясущаяся от негодования высокая женщина с горящим взглядом, а в центре, под осуждающими взглядами всех собравшихся, стоял, покачиваясь, стражник. От него заметно несло алкоголем. «Вопиющий непрофессионализм!» — рявкнула женщина. «Виола!» вздохнула Дебора. «В инструкции четко сказано, что любой работник счетной палаты всегда должен сопровождаться кем-то из активного боевого состава ордена», продекламировала Виола и разрубила воздух ребром ладони. «Но Виола сама сказала, что не надо с ней идти», пролепетал в свою защиту стражник. Виола шумно выдохнула и посмотрела на стражника таким выразительным взглядом, что он мгновенно скис и уткнулся виноватым взглядом в пол. «Ты был обязан. Это твоя работа», – процедила сквозь зубы Виола. «Если отказывается идти с тобой, все равно иди». Дебора повела плечами. Хоть далеко позади было то время, когда Виола была и ее наставницей в том числе, и прививала чувство дисциплины и муштровала у всех на виду, но ей было до сих пор не по себе слышать этот громкий голос. Отчасти она сочувствовала бедолаге, потому что выволочка его ждала та еще. Но больше Дебору беспокоило то, что их щитовода похитили там, где никто не мог ожидать. А самое главное, кто? О дружинниках из княжества Мороз думать не хотелось, но мысль о них то и дело приходила к ней в голову. Неожиданно дверь распахнулась. В кабинет зашел непривычный тихий Ганс. На приветливом круглом лице был отпечаток глубокой печали и переживаний, а задорные искры в ярко-зеленых глазах потухли. Он вошел в сопровождении Ноа, который нес что-то в руках. Виола охнула и кинулась к ним. Она выхватила из рук Ноа плетеную шляпку с плоскими полями. Ее могучие плечи опустились вниз. «Шляпка!» «Только что принес рядовой из обхода. Это и записку кто-то положил на ступени главного входа, но поскольку сейчас уже ночь, там не стоит патруль». Ганс подошел к Виоле и начал гладить по спине. Она опустила голову ему на макушку и тяжело вздохнула. Дебора отпустила провинившегося рыцаря, взяла записку из рук Ноа и пробежалась глазами. «Что там?» – Виола подобралась и сделала шаг в сторону Деборы. Та на рефлексах сделала два шага назад. Виола склонила голову и пристально посмотрела на магистра ордена. Та молча протянула помятый клочок бумаги, исписанный кривоватым почерком. «Девочка у нас. Мы знаем, кто она, и знаем, какие должности занимают ее родители. Ждем выкуп в 1 000 000 крон завтра ночью на востоке Волчьей ямы. Если не получим...» «Дружина любит покупать таких девушек». Ниже была примитивная схема точки встречи. Виола задрожала всем телом. «Они...» «О, у меня есть прекрасная идея», — начал Ноас, что ни на есть искренним воодушевлением. «Надо просто попросить помочь благородного стража». Из небытия Иолу вывела ледяная вода. Сердце гулко забилось о ребра от страха. Девушка мотнула головой, совершенно не понимая, где она. В лицо ударила еще одна порция воды, и она закашлялась. Иола попыталась встать, но тело не слушалось. Она начала терять равновесие и завалилась на бок. Сначала она не могла чувствовать ни рук, ни ног, но потом от кончиков пальцев пробежала судорога и принесла с собой нетерпимую боль. С губ сорвался стон. Иоле, наконец, удалось осмотреться. Она лежала рядом с большим круглым камнем, которые в изобилии были рядом с волчьей ямой. Неподалеку от него тлел костер, а возле – явно наспех поставленные походные палатки из прохудившейся промасленной ткани. Опушка была небольшая. Кроны деревьев нависали над лагерем, как купол. Изредка ветер начинал шевелить листву, и в промежутках между ними можно было заметить небо. Звезд уже не было. Занимался рассвет. Бандит не дал Иоле ни толком оглядеться, ни прийти в себя. Он грубо схватил ее за влажные от воды волосы и усадил обратно. Она едва сдержала слезы боли. Очередная порция иголок впилась в ее затекшие руки и ноги. Порыв ветра вновь набежал на лагерь, и Иола застучала зубами от холода. Она поджала колени к груди и попыталась сохранить те крохи тепла, которые забирала мокрая одежда. «Это тебе за то, что повредила глаз моему товарищу!» Зло сплюнул он и отставил ведро. Иола поджала губы и уставилась перед собой. Надо было не геройствовать, а просто бежать, что есть мочи. Но зачем? Зачем она попыталась отбиваться ножом? Бандит поскреб щетинистую щеку и неожиданно присел напротив Иолы. Она увидела, как он протягивает к ней свою мощную лапищу с грязными пальцами и неровными обгрызанными ногтями, и вся сжалась. Он грубо схватил ее за подбородок и заставил посмотреть на себя. В этот раз Иола побоялась что-то сказать и сделать. Просто молилась корифею, чтобы с ней все было хорошо. Большой палец бандита надавил на щеку и скользнул вниз по челюсти. Иола задрожала и зажмурилась от боли. «А ты ничего, даже для той, у которой на полрожи синячище. Вот если бы ты была более сговорчивой, не пришлось бы мять тебя. Надеюсь, твои папочка и мамочка раскошелятся, потому что ушлые хладовцы явно захотят скинуть цену». Он опять сплюнул себе под ноги. «Будто им действительно важно». Иола продолжила дрожать, но уже больше не от холода, а от слов бандита. «Хладовцы? Они хотят продать дружинникам из княжества Мороз? Это просто ужасно! По миру давно ходят нелицеприятные слухи о княжестве, но оно и не мудрено. Вот уже более полувека они отказались от веры в своего корифея. Поговаривают, что они даже как-то сумели убить свое божество. Из-за этих слухов даже империя Этта захотела пойти войной на княжество, но до этого не дошло. Пришедшая к власти княгиня обладала определенным даром дипломатии, которого явно был лишен ее воинственный отец. Теперь дружина княжества использует более тонкие и искусные приемы, чтобы добиться своих целей. Иола это все знала больше со слухов и обрывков разговоров родителей, которые служили в Ордо Корвус. «Дрожишь ты!» Бандит сказал это с такой интонацией, что Иола в момент замерла, словно статуя. Бандит ухмыльнулся и подался вперед. «А вот если подаришь мне поцелуй, я, пожалуй, подумаю над тем, чтобы подтащить тебя к костру и накормить горячим завтраком». Иола демонстративно опустила ресницы и попыталась отвернуть голову. Бандит выругался и грубо отпихнул от себя девушку. Затем пнул землю, накинув на Иолу кусочки влажного дерна. «Считай, что тебе повезло. Нам сказали тебя не трогать, иначе ты давно бы стала нашей игрушкой». Выплюнув эти ужасные слова, он отошел. Как бы ни храбрилась Иола, от осознания своего ужасного положения на глаза навернулись слезы. Горячими струйками они потекли из-под ресниц, и она попыталась их как можно быстрее утереть об плечо. Надо не падать духом. Иола еще раз внимательно осмотрелась, но даже не смогла понять, в какой стороне от волчьей ямы они находятся. Пошевелила руками и босыми ногами. Чертовы бандиты сняли и спрятали ее обувь. Но грубая веревка больно впилась в кожу, а узел не поддался. Может, если стереть ее в кровь, удастся освободиться? Она вспомнила прадеда, который, да упокоит его душу корифей, рассказывал об охоте. И как загнанные звери отгрызают себе лапы и хвосты, попавшие в ловушку, и уставилась перед собой. Раньше ей казалось это чем-то противоестественным и ужасным. Но одна лишь мысль о том, что она может попасть в лапы дружинников. Иола хоть сейчас бы отсекла себе руку, скажи ей о том, что это может ей помочь спастись. Тем временем первые лучи солнца начали проникать сквозь густую листву, и бандиты в лагере зашевелились. Иола вжалась спиной в холодную поверхность камня и попыталась слиться с ним. Но бандиты то и дело кидали на нее неприятные взгляды, говорили ей непристойные вещи и глумливо смеялись. «Лишь бы не трогали», — молилась про себя Иола. Время текло очень медленно. Иола старалась подслушать разговоры бандитов, но они вели себя весьма осмотрительно. Сидели к ней спиной и обсуждали дела только полушепотом. Они быстро покончили с завтраком, так и не предложив своей пленнице даже объедков, и занялись рутинными делами. Когда Иола начала чувствовать, что усталость опять хочет сморить ее, раздался пронзительный неприятный свист с противоположной стороны камня. Она вздрогнула и подняла голову. В следующую секунду из-за него вышел еще один разбойник. Его одежда была такой же пыльной и грязной, как и у других, но явно была добротнее сшита, а материал был намного лучше дешевой, плохо выделанной кожи. Мужчина прошел к костру, даже не взглянув на Иолу, и выхватил из рук своего подчиненного бурдюк с вином. Встав спиной к Иоле, он стянул с нижней части лица замызганный серый платок и сделал пару шумных глотков. «Видел, как в Фрайбурге зашевелились». «Выкуп будет?» «Будет», — голос главаря стал уж совсем неприятным. «Но я не собираюсь терять выгоду». Иола вся обратилась вслух, но не услышала ровным счетом ничего. И еще, как назло, с дерева, громко хлопая крыльями, сорвалась птица и взмыла в воздух. Бандиты тоже притихли. «Чертовы вороны!» – проворчал один из бандитов. «Ненавижу из-за этого винную марку. Всю ночь они орали. Как они вообще тут спят?» «Вороны», — задумчиво протянул бандит. И в этот момент с неба, издавая пронзительный свист, спикировал Беркут. Бандиты переполошились, и прежде чем часть из них схватили клинки, Беркут уже взмыл обратно в воздух и скрылся за листвой. Главарь бандитов безумно рычал, прижав к лицу ладони. С пальцев на траву капали крупные капли крови. «Что случилось?» – лепетали бандиты, растерянно размахивая оружием, сбившись в кучку, спина к спине. Мимо Иолы медленно прошел высокий человек в черном пальто, широкополой шляпе и закрытым лицом. Несмотря на свой огромный рост, ступал он легко и неслышно, как прирожденный охотник. Его заметили, и бандиты с криками кинулись на него. Иола еще ни разу не видела благородного стража, но сразу поняла – это он. Черное одеяние, огромный клеймор в руках и пылающие огненные руны на лезвии. Мастерство, с каким он использовал это оружие, поражало. Иола видела много стилей фехтования, ведь ее мама была одним из искуснейших мастеров меча в Ордо Корвус. Но движение благородного стража было не похоже ни на один из ранее виданных ею. Мастерство и мощь огненных рун сделала эту на первый взгляд неравную схватку с десятком бандитов быстрой. Иола не успела перевести дух, как все было кончено. Перед благородным стражем лежали поверженные люди. От их тел поднимался едкий запах паленой плоти. Руны потухли, и страж закинул клеймор за спину, закрепив в специальных зажимах. «Простите!» Иола едва отлепила язык от пересохшего неба. Над головой опять свистнул Беркут. Страж, не оборачиваясь на Иолу, наклонился и схватил за шиворот того самого главаря. Иола сумела рассмотреть его растерзанное острыми когтями и клювом лицо. И он был жив. Главарь бандитов вцепился в руку стража и попытался освободиться, но тот лишь его грубо тряхнул и низким грубым голосом произнес: «Не двигайся». Иола распахнула глаза от удивления. Страж пару раз ударил бандита кулаком в черной кожаной перчатке, а затем, не обращая никакого внимания на продолжающиеся попытки сопротивления, утащил в лес, оставив Иолу одну на поляне.